Глава 5. Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами под командой Полторацкого вышли за 10 верст за Чехгиринские ворота и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса. К 8 часам туман, сливавшийся с душистым дымом шипящих и трещащих на кострах сырых сучьев, начал подниматься кверху, и рубившие лес, прежде за 5 шагов не видевшие, а только слышавшие друг друга, стали видеть и костры, и заваленную деревьями дорогу, шедшую через лес. Солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке поудаль от дороги сидели на барабанах Полторацкий со своим субалтерн-офицером Тихоновым, 2 офицера 3-й роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по пажескому корпусу, барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал 8-ю бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъема душевных сил и доброго, беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность. Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости — смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла. А виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их. Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне, тогда на Кавказе, да и никогда нигде не бывает той рубки в рукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается, а если и бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих. Это фикция рукопашной. Признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они, одни в молодецких, другие напротив самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая так же, как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтверждение их ожидания, в середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий красивый звук винтовочного, резко щелкнувшего выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево. Несколько грузно-громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел. «Эй!» — крикнул веселым голосом Полторацкий. «Ведь это в цепи!» «Ну, брат Костя!» — обратился он к Фрезе. «Твое счастье! Иди к роте! Мы сейчас такое устроим сражение, что прелесть и представление сделаем!» Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому подали его маленького каракового кабардинца, он сел на него и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та сторона ее были ясно видны. Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло из-за тумана, и на противоположной стороне балки у другого, начинавшегося там мелкого леса, сажен за 100 виднелось несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые преследовали Хаджи Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат из цепи ответили ему. Чеченцы отъехали назад, и стрельба прекратилась. Но когда Полторацкий подошел с ротой, он велел стрелять. и только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный, веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор и, выскакивая вперед, один за другим выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из их выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авдеев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в животе, и равномерно покачивался. «Только стал ружье заряжать. Слышу, чикнуло, — говорит солдат, бывший с ним в паре. — Смотрю, а он ружье выпустил». Авдеев был из роты Полторацкого. Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним. «Что, брат, попало?» — сказал он. «Куда?» Авдеев не отвечал. «Только стал заряжать, ваше благородие, — заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым. — Слышу, чикнуло. Смотрю, он ружье выпустил». Пощелкал языком Полторацкий. «Что же, больно, Авдеев?» «Не больно, а идти не дает. Венца б, ваше благородие». Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашелся, и Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой. «Не принимает душа, — сказал он, — пей сам». Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Расстелили шинель и положили на нее Авдеева. «Ваше благородие, полковник едет, — сказал фельдфебель Полторацкому. — Ну, ладно, распорядись ты, — сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову. Воронцов ехал на своем английском кровном рыжем жеребце, сопутствуемый адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком. «Что это у вас? — спросил он Полторацкого. — Да вот, выехала партия, напала на цепь, — отвечал ему Полторацкий. — Ну-ну. И все вы затеяли? — Да не я, князь, — улыбаясь, — сказал Полторацкий. — Сами лезли. Я слышал, солдата ранили? — Ну, да, очень жаль. Солдат хороший. Тяжело? — Кажется, тяжело. В живот. — А я? Вы знаете, куда еду? — спросил Воронцов. — Не знаю. — Неужели не догадываетесь? — Нет. — Хаджимурат вышел и сейчас встретит нас. — Не может быть. — Вчера лазутчик от него был, — сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости. — Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне. Так вы рассыпьте стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне. — Слушаю, — сказал Полторацкий, приложив руку к папахе, и поехал к своей роте. Сам он свел цепь на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. Раненого, между тем, четыре солдата унесли в крепость. Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидал сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остановился и подождал их. Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в челме, на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджимурат. Он подъехал к Полторацкому и сказал ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что не понимает, улыбнулся. Хаджимурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное. Это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, проницательно и спокойно смотрели в глаза другим людям. Свита Хаджимурата состояла из 4 человек. Был в этой свите тот хан Магома, который нынче ночью ходил к Воронцову. Это был румяный, с черными, без век яркими глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. Был еще коренастый волосатый человек с сросшимися бровями. Это был тавлинец Ханефи, заведующий всем имуществом Хаджи Мурата. Он вел с собой заводную лошадь с туго наполненными переметными сумами. Особенно же выделялись из свиты 2 человека. Один — молодой, тонкий, как женщина в поясе, и широкий в плечах, с чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараньими глазами. Это был Элдар. И другой, кривой на один глаз, без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой и шрамом через нос и лицо. Чеченец Гамзала. Полторацкий указал Хаджимурату на показавшегося по дороге Воронцова. Хаджимурат направился к нему и, подъехав вплоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевел. «Отдаюсь, — говорит, — на волю русского царя. Хочу, — говорит, — послужить ему. Давно хотел, — говорит. Шамиль не пускал». Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в замшевой перчатке Хаджимурату. Хаджимурат взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще сказал что-то, глядя то на переводчика, то на Воронцова. Он говорит, ни к кому не хотел выходить, а только к тебе, потому что ты сын Сардаря, тебя уважал крепко. Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Хаджимурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту. Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут так же, как и он, служить русским. Воронцов оглянулся на них, кивнул и им головой. Веселый, черноглазый, без век хан Магома, также кивая головой, что-то должно быть смешное, проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-белые зубы. Рыжий же Гамзала только блеснул на мгновение одним своим красным глазом на Воронцова и опять уставился на уши своей лошади. Когда Воронцов и Хаджимурат, сопутствуемые свитой, проезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, делали свои замечания. «Сколько душ загубил проклятый! Теперь поди, как его ублаготворять буду», — сказал один. «А то как же! Первый командир у Шамиля был. Теперь, небось...» «А молодчина? Что говорить? Джигит! А рыжий-то, рыжий, как зверь косится! Ох, собака должно быть!» Все особенно отметили рыжего. Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его. «Пускай посмотрят своего старого знакомого». «Ты знаешь, кто это?» — спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова с своим аглицким акцентом. «Никак нет, ваше сиятельство!» «Хаджимурат! Слыхал? Да как не слыхать ваше сиятельство? Били его много раз!» «Ну да, и от него доставалось!» «Так точно, ваше сиятельство!» — отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником. Хаджимурат понимал, что говорят про него, и веселая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость.